Он подошел к Шамбрену. «Как вы думаете, не меня ли он собирается убить?» «А вы ему опасны?» — спросил Шамбрен. «Не просто как жертва, жаждущая мести, а как человек, что-то знающий о нем, что-то, что может повредить его престижу, его положению, подорвать его влияние, авторитет. Я не думаю, что Мун пошел бы на такой риск просто потому, что ему кто-то не нравится». «А ему никто не нравится, кроме Обри Муна», — сказала молчавшая до сих пор Элисон. «Логика вашего рассуждения, мистер Шамбрен, просто удивительна. Но что теперь будет?» Шамбрен пожал плечами. «Полагаю, мистер Нейлор и Харди будут следить за ним, наблюдать за каждым его шагом. Думаю, они проверят кое-что. Например, не снимал ли он со своего счета 20 000 долларов? Я предполагаю, что они возьмут образцы шрифта у пишущих машинок, имеющихся в квартире Муна, и сравнят их со шрифтом писем. Ему нельзя предъявлять обвинения на основании моей теории, нужны доказательства. Логически рассуждая, я делаю еще один вывод, и он касается уже меня лично. Очевидно, он не собирается покидать гостиницу и, следовательно, хочет, чтобы прискорбный, несчастный случай произошел именно здесь. Из этого можно заключить, что намеченная им жертва — человек, постоянно живущий или работающий в отеле. Он заколебался. «Интересно, не могли бы миссис Хейвен и Гамаэль помочь нам теперь, когда ситуация изменилась, и Мун из жертвы превратился в предполагаемого убийцу?» Глава третья. Первой мыслью Джона было то, что лучший способ защитить предполагаемую жертву Муна — это открыть его замыслы широкой публике. Ему тут же доказали, что результат был бы только отрицательный. Это насторожило бы Муна, который мог отказаться от своего плана и придумать другой. Мун успел бы быстро уничтожить улики, такие как снятые со счета деньги и шрифты пишущих машинок, и, наконец, если бы пресса, радио или телевидение имели глупость использовать эту историю, их, а заодно и Шамбрена, привлекли бы к суду за клевету. Но нельзя же стоять в вестибюле отеля «Бомонт» и каждому проходящему говорить: «Берегитесь Муна, он хочет вас убить!» «Последите за кошкой, и вы найдете мышиную норку». Ожидаемая помощь со стороны Гамаэля и миссис Хейвен задерживалась. Старая дама имела ложу в опере, куда и отправлялась каждый вторник. Она уехала туда и на сей раз в своем древнем автомобиле, который вел столь же древний шофер. Гамаэля с ней не было, однако он тоже отсутствовал. Один из портье вспомнил, что Гамаэль имел обыкновение совершать частые прогулки, иногда небольшие, иногда долгие и далекие, так что угадать, когда он вернется, было невозможно. Однако нередко видели его в «Голубой лагуне», ночном клубе отеля «Бомонт», куда он обычно являлся в 22:00 к началу варьете. Потом он обедал, а в полночь смотрел повторение варьете. Шамбрен предложил Джону и Элисон отправиться в «Голубую лагуну». «Тогда вы сможете сообщить мне, когда появится Гамаэль», — сказал он. «Что касается миссис Хейвен, то она вернется только после 11. Вагнеровский цикл кончается поздно». Джон жаждал действия, но никакого конкретного дела пока не намечалось. Мун и Сторм были в пентхаусе М. Пентхаус надежно охранялся, и если бы Мун захотел куда-нибудь выйти, то сразу попал бы под неусыпное око ребят Харди, а пока все сидели тихо и ждали. Полицейские перенесли вещи Джона в другой номер, и он, наконец, смог принять душ. Потом переоделся и спустился в вестибюль встретить Элисон. Она жила в двух кварталах от гостиницы. Джон увидел, как девушка вошла через вращающуюся дверь и направилась к нему. Стройная, с гордо посаженной головой, она двигалась плавно и непринужденно, и он почувствовал, как что-то сжалось у него в груди. Эта девушка, независимо от ситуации, всегда была верна себе. честная, прямая, женственная —